«Ладно, плевать, время не ждет. Попросил Андрея написать Вике, что со мной все нормально. Планировал вернуться следующим утром, чтобы подписать бумаги. Открыл список доступных миссий и с помощью платных фильтров нашел отличный вариант. Защита города, одновременный десант желтого и зеленого роя, трехкратный коэффициент за убийство тварей, дополнительные премии». Добавив в список снаряжения купленную у крысолюдов капсулу, нажал на заветное принятие и отправился прямиком в бой. Задуманная короткая прогулка на пару часов вылилась в настоящий ад. Очнувшись в капсуле, я заметил мерцающий свет и постоянную дрожь. Более того, привычный интерфейс моргал и то и дело исчезал, робот-подносчик боеприпасов тоже казался заторможенным. Случилось то, чего я раньше никогда не видел. Твари атаковали саму башню легиона. Схватив плазменную винтовку «Ливень», выглянул в коридор в одних трусах. Никого, можно успеть подготовиться. Раз жуки дошли до главной крепости, дела плохи, придется как следует постараться, чтобы не сдохнуть. Вряд ли возможность перерождения продержится долго. Покуда на меня перетекал Войд, заказал себе несколько дополнительных лент с гранатами. Других боеприпасов и так под завязку, внешние сумки и контейнеры не носил, чтобы не терять мобильность. Получив доставку через мучительно долгую минуту, снова выглянул в коридор. Там по-прежнему никого не было. Ни жуков, ни легионеров, ни золотых искр. Ну ладно, я не гордый, сам поищу выход. Все башни легиона строили по похожему принципу. Помещения с капсулами соединялись в транспортные узлы, из которых можно было добраться в любую точку, иногда с пересадками. Добравшись до ближайшей, я понял сразу две вещи. Меня буквально забросило на самое дно, и лифты перестали работать. Вот почему не было других легионеров, жуков, да и вообще ничего, система бросила все силы на защиту верхних уровней. Но тогда какого хрена я оказался здесь? В отличие от большинства вещей, которые делали в Федерации, башни легиона строили на совесть с нормальной планировкой. Я без труда нашел выход на лестницу, оценил перспективу подъема в несколько сотен пролетов и с тяжелым вздохом побежал наверх, перепрыгивая через ступеньки. Каждые 10 этажей останавливался и прислушивался, чтобы не угодить в засаду. Постепенно приближались хорошо знакомые звуки отчаянной мясорубки, на последних пролетах даже появились другие легионеры, непривычно молчаливые и сосредоточенные. Все понимали серьезность происходящего, никто не хотел отвлекаться на шутки, да и настроение было не то. Основное сражение шло на минус третьем этаже, жуки захватили главный зал. Теперь они просачивались с разных сторон, пытаясь добраться до реактора на 10-м. Я не стал присоединяться к общей массе легионеров и под несколько раздраженных окриков попытался выйти сразу в главный холл. Не получилось, проход запечатали хорошо знакомым по феррату с 10 воском, значит, жуки распространили опыт на планете отщепенцев на остальные стаи. Закономерно опасались получить удар в тыл. По моему запросу легион выдал обходной маршрут без необходимости прорываться через бесчисленную армаду. Нет, я, конечно, мог влиться в самую гущу боя, настреляв себе несколько сотен тысяч кредитов. Но какой смысл, если башню захватит и планета падет? В первую очередь нам нужна победа. В итоге я оказался на минус четвертом этаже, жуки послали сюда несколько штурмовых групп, которые были уничтожены. Место прорыва выглядело как огромная дыра в потолке, проплавленная совокупными усилиями трутни с плазмоидами. Место охраняли несколько легионеров с тяжелым штурмовым роботом в качестве поддержки. Я с некоторой завистью посмотрел на заряженные ракетные установки и гаусс-пушку, такую бы махину да в главный замес, но оператор никуда не спешил. «Не ходил бы ты туда», — с линцой посоветовал незнакомый боец, даже не стал читать его имя. «Только сдохнешь зря, а вы здесь много пользы приносите», — не удержался от замечания. «Чтобы подать сигнал о новой атаке, хватит пары бойцов, вы же можете усилить оборону и помочь удержать сектор. Мы выполняем задание с повременной оплатой. Хочешь, поделимся с тобой? 1000 кредитов в час, мне половину». Пришлось напомнить самому себе, что система категорически не приемлет драк с другими легионерами. «Мы все же сражаемся на одной стороне, даже эти лентяи возьмутся за оружие при виде врагов, но жуки не идиоты». Они не сунутся в укрепленное место, пойдут искать обход. Поднявшись, я попал в просторное техническое помещение со множеством одинаковых квадратных колонн. Не особо понял предназначение, больше здесь ничего не было, зато удобно сражаться. Жуки тоже оставили охрану. Под потолком и на стенах прятались трутни и плевуны, пытаясь достать меня неожиданным выстрелом. Просчитав скорость их реакции, я выжал максимум из собственной оболочки, пробежав между огненными и кислотными зарядами. Получилось убить всего несколько тварей, но не стал задерживаться. Потенциально мог бы заработать несколько тысяч кредитов, но тогда коллективный разум поймет, на что я способен, и повысит уровень угрозы. Сейчас на мой перехват отправили максимум небольшую стаю гончих, а так пришлось бы разбираться с джаггернаутами. Система легиона снова засбоила, путеводные искры исчезли, пришлось разбираться самому. Немного побегал по складам в стиле слепого котенка, отстреливая попадающихся тараканов, пока наконец не пробился к безнадежно уничтоженному репликатору. Огромная стая покрытых костяными панцирями крыс бодро пожирала разлившуюся биомассу вместе с металлическими и пластиковыми деталями. Несколько брошенных в самую гущу гранат вызвали оглушительный визг, на меня двинулось живое море. Отступив на несколько шагов, перевел верный дробовик в режим широкого разлета картечи. Да уж, это тебе не из ВМПЛ-17 убивать по одной твари, каждый выстрел оставлял широкие просеки. Твари пытались прижать меня к стене, но быстро передумали, разбежавшись по щелям. Коллективный разум только что повысил уровень моей угрозы и выслал на перехват кого-то страшнее. Плевать, я достиг своей цели. Главный репликатор соединялся с залами материализации легионеров скоростными транспортными трубами. Стараниями жуков система находилась на последнем издыхании, многие артерии перестали работать, значит, я смогу там пройти. Застрять не боялся, по ним перемещали тяжелую броню, скоростная же оболочка вполне компактная. Магнитные ботинки отказывались приставать к поверхности, и я воспользовался вырезанными прямо в стене ступенями. Они были жутко неудобными, зато давали точку опоры. Ствол шахты доходил до первого этажа, что сильно играло на руку. Жаль только, через несколько мгновений на голову полился настоящий кислотный дождь, закрепившиеся на стволе плевуны тревожно стрекотали крылышками, пытаясь сбить меня. Оттолкнувшись, вновь ускорил оболочку до максимума, одновременно активируя усиление костюма. Было тяжело одновременно бежать по вертикальной стене и уклоняться, приходилось расходовать заряд барьера Вайда, одновременно расстреливая многочисленных тварей. В этот раз жуки не запечатывали выход, и я вырвался прямо в главный зал, наводненный всевозможными тварями. Было крайне непривычно видеть вместе создание желтого и зеленого роя. Группы штурмовиков арахнидов концентрировались вокруг мощных молотильщиков. ЗР-194-4, напоминающие гипертрофированных мускулистых волков с облезлыми шкурами, спокойно нюхали жопы хитиновым ЖР-175-3, гончим. Полное взаимопонимание и дружба народов, мля, не хватало только синего, но для них здесь слишком неблагоприятные условия. Тварей собралось несколько тысяч, от начальных личинок до весьма опасных шестых и седьмых стадий эволюции. Изначально я планировал прорваться через них на улицу, но их было слишком много, подобный трюк не провернуть даже со скоростной оболочкой. На мое появление они отреагировали примерно одинаково. Насекомые встревоженно зажужжали и застрекотали, животные заревели и зарычали. В меня сразу полетели разогнанные давлением иглы, плазма, кислота, огненные шары и прочее дерьмо. Мартышки вообще кидались разъяренными личинками. Я, разумеется, тоже не стоял на месте, широким веером метнув целую связку гранат. Серия одновременных взрывов окончательно превратил внешне организованных тварей в беснующуюся толпу. Некоторые даже набросились на раненых сородичей, но большинство побежало за мной. Войд выдал предупреждение о критической перегрузке. Огонь по мне был слишком плотным. Я не мог уклониться от всех снарядов. К тому же некоторые твари превосходили меня в скорости, еще несколько мгновений, и сожрут. Ориентируясь на схему похожих башен, я рванул в сторону. Успел добежать до подъема на следующий этаж, бросая за спину гранаты. Траволаторные ленты сожрали, обнажив довольно жуткий механизм. Обычную лестницу защитники обрушили взрывами. Я заскочил на перила и взбежал по ним наверх, лишь разок обернувшись. Меня преследовали оба роя, заполняя все свободное пространство. Насекомые передвигались по стенам, животные использовали низших тварей в качестве живых трамплинов, крысы вообще выстраивались в гигантский мост. Пальнуть бы по ним ракетным залпом, да некогда. Происходящее вселяло надежду, значит, не придется выскакивать наружу, как планировалось изначально. Осталось выиграть гонку со смертью и выполнить задуманное. Неожиданно на моем пути вырос четырехрукий молотильщик. Он довольно забавно раскинул лапы, полностью перегородив проход, чтобы я не смог проскользнуть дальше. Панцирь выглядел гораздо прочнее обычного, одним выстрелом не взять, гранаты тоже отобьет. Следуя принципу «удивляя, побеждай», швырнул металлическую сферу в потолок над тварью, ее голову накрыло облако пыли и осколков. Молотильщик рефлекторно вскинулся, молотя кулаками по стенам, а я спокойно проехал на спине под ним, в последний момент выстрелив между расставленных ног. Получилось очень кроваво и эффектно. Мощная тварь подпрыгнула, пробив головой потолок, и через несколько мгновений мешком рухнула обратно, придавив преследующих меня псов. Брошенные следом гранаты выиграли почти минуту, дезориентированные твари бросились назад, где на них набросились сородичи из другого роя. Раненые не собирались сдаваться просто так и устроили грызню. Я еле сдержался, чтобы не присоединиться к веселью, но у меня была иная цель. Еще по курортной планете я понял, что башни легиона могли выполнять самые разные функции, от роскошного отеля или бизнес-центра, как на Каппер-9, до укрепленной крепости приграничных планет. Здесь был первый вариант. Широкие коридоры и огромные залы со стеклянными стенами никак не сочетались с эффективной обороной. Бегая по гигантскому торговому центру в поиске прохода на верхний этаж, я видел груду мутирующей биомассы там, где раньше находились милые магазинчики, которые опознал по остаткам вывесок. Твари за спиной приближались, выстрелы и гранаты их больше не пугали, чужая воля посылала в самоубийственные атаки, напрочь отключив инстинкты самосохранения. Значит, я на верном пути. Когда наконец нашел лестницу, испытал разочарование, проемы дыры в стенах запечатали воском. Он еще был мягким, вполне можно пробить себе проход, но счет шел на секунды. Поэтому я не нашел решения лучше, чем выброситься в окно. Чудом увернувшись от клацнувших челюстей мелкой злой гончей, она пыталась схватить меня за ногу, я с разбега пробил собой прочное стекло, сгруппировался и долетел до земли. Несколько тварей выпрыгнули следом и побежали по залитой кровью площади в поисках меня. Обилие запахов не позволило им быстро обнаружить. Я почти сразу развернулся и побежал обратно по стене на самый верх. Простой расчет. Башни легиона являлись ключевыми элементами обороны. Без них любая планета падет за считанные часы. Сразу два роя не могли пустить все на самотек. Слишком важная цель. Кто-то должен координировать атаку. В космосе это мегамозг, на поверхности же – королева. Чем ближе она находится, тем проще управлять тварями, тем более у нас здесь сразу два разных вида. По логике я должен был искать ее в близлежащих руинах, но то, как на мою попытку пробиться наверх послали целую стаю, выдало ее с головой. Она где-то здесь, прямо в башне, и нарастающее тревожное гудение служило сигналом, что я на верном пути. Мне повезло. На предпоследнем этаже мелькнули ярко-желтые панцири бегущих арахнидов-гвардейцев. Разбив прочное стекло несколькими выстрелами, я запрыгнул внутрь и завертелся подобно бешеной юле, стреляя сразу с обеих рук. Плазменные очереди, разогнанная картечь, тающие со скоростью света гранаты, все шло в ход для расчистки дороги. Твари желтого роя встали передо мной стеной, покуда мартышки из зеленого пытались эвакуировать неповоротливую тушу, но они не успевали. Я был слишком близко. Определив направление, швырнул в нужную сторону оставшиеся гранаты и все энергетические ячейки для ливня. Взрыв получился великолепный, ударная волна вместе со слепительной вспышкой чуть не вынесла меня обратно на улицу, и это я был готов. Тварь и вовсе полностью дезориентировала. Потратив последние патроны к дробовику, схватился за мечи, чуть было рефлекторно не закинув в рот энергетический батончик. Только сейчас дошло. Ни разу за довольно напряженное сражение я не почувствовал голода, смесь крысолюдов работала даже лучше, чем я надеялся. Обнажив последнее доступное оружие, пару энергетических мечей и клыки, я на всей доступной скорости побежал к впавшей в панику королеве. Молодая неопытная особь, всего-то несколько метров в высоту, она напоминала кентавра, стояла на шести заостренных лапах, с уродливым торсом над жирным телом. Забитую игольчатыми зубами голову венчали длинные антенны, через которые она управляла роем. Оттолкнувшись, я в несколько прыжков сократил разделяющее нас расстояние, на ходу разрубая бросившихся на перехват гвардейцев и зубоскалов. Пусть ненадолго, ценой распада оболочки, я опережал их в скорости и успевал проскочить между смыкающимся строем. Финальный отрезок преодолел мощным прыжком, занося клыки для первого и последнего удара. Все или ничего. Последние воспоминания, как мне навстречу выбросили ногу, на которую я насадился сам, заставив Войт открыть грудь. Секундную вспышку боли смыло последовавшее за ней торжество. Я вонзил меч в шею и отрубил уродливую башку одним мощным ударом. Затем наступила темнота. Глава 10. Я проснулся в нетипичном для себя состоянии, отличное настроение, на лице улыбка. Подраться особенно не получилось, в основном бегал от жуков, да и тварей почти не истребил, но все фигня, я завалил королеву. Неизвестная планета получила шанс на выживание. Нанести поражение жукам и не дать им сожрать очередной мир было важнее горстки кредитов, которые всегда можно заработать в других миссиях. Жаль, нельзя вернуться и закончить дело из-за нарушений связи. Жуки серьезно повредили оборудование, отрубив легионеров из миров с низкими уровнями ретрансляторов. На орбите Земли вон первый уровень висит. Системное уведомление настигло меня в ванной. Легионер Цезарь, ваши действия на планете Симатрикс позволили не дать Рою захватить башню легиона. Дезориентированные орды тварей были успешно отброшены прибывшим подкреплением. Ситуация стабилизировалась. Ваша миссия признана успешной. Награда за принятие задания отсутствует. За убийство и содействие в убийствах врагов вы получаете 14825 кредитов. Награда за время отсутствует. Внимание! Вы получаете дополнительную премию в размере 100 000 кредитов за спасение башни легиона. Внимание! Вы получаете награду в размере 1 000 000 кредитов за голову королевы Роя. Внимание! За уничтожение королевы Роя ручным оружием вы получаете достижение убийца королей. Награда. Уникальная статуэтка. Орден ликвидатора первого ранга. Внимание! Вам открыт доступ к специализированному снаряжению ликвидаторов. Внимание! Вам открыт доступ к миссиям по ликвидации. ХМ, Свин вроде говорил, что награды – крайне редкая вещь, и тут я получаю уже вторую. Дизайн значительно отличался от медали за заслуги перед Федерацией. Пара скрещенных мечей под оскаленной пастью королевы Роя, все из серебра или схожего металла, в глаза вставили алые рубины. Дважды перечитав сообщение и закончив изучение награды, я улыбнулся собственному отражению. Почему-то думал, что с той стороны на меня посмотрит уставший человек с большими мешками под глазами, но нет, лицо свежее и отдохнувшее, вид серьезный, во взгляде уверенность в завтрашнем дне. Быстро заглянул в собственное персональное пространство и передвинул витрины. Теперь медаль с орденом в центре и по 4 статуэтки с каждой стороны. Последняя выглядела забавно, окровавленная корона около гильотины. У меня сразу возникло подозрение, что их дизайн генерируется на ходу, очень вряд ли на других планетах та же история даже с учетом похожести наших миров. Попробуй обезглавить того же Грыла, вероятно, лезвие сломается быстрее. У нас подобный способ казни использовали в темные времена для проигравших крупные войны аристократов, когда под нож уходил весь род в полном составе. Полная блокировка магического дара и казнь на глазах у толпы обезумевших простолюдинов прибавляла унижения. Многие боялись его больше смерти. Да уж, незавидная участь. Потряс головой, выныривая из непонятных мыслей, и вернулся в ванную. Вовремя, Вика как раз проскользнула через закрытую дверь и обняла меня со спины, что-то довольно урча. Мы постояли так минуту, пока потерявшая терпение девушка наконец не нарушила молчание. «Как прошла твоя миссия?» – спросила она вкрадчивым тоном, будто подразумевала что-то совершенно другое. Но я решил ответить напрямую, не желая играть в ее игры. «Отлично, заработал больше 1 000 000 кредитов. На самом деле повезло, что попалась молодая королева Роя, более опытная не подставилась бы так глупо». Вспомнив о важном деле, отправил Нуури запись последней миссии с пометкой «Нужно срочно обработать и опубликовать». Судя по выданному мне достижению, вряд ли многие легионеры могли похвастаться подобным контентом. «Как у тебя прошел день? Очень одиноко». На мгновение Вика нахмурилась и надула губки. Не дождавшись какой-то реакции, громко хмыкнула. «Все хорошо, активно работаем над глобальным обновлением». Игроки крайне положительно отреагировали на анонс. Весь китайский интернет хайпует. «Твой друг из администрации помог с регистрацией новой фирмы, но тебе все же нужно съездить и поставить подпись. Еще он намекнул, чтобы ты перестал возить ему лимоны». К нему резко проснулся интерес начальства. «ХМ, понятно, новости не самые приятные, но все логично. За мной следили, обо мне пытались разузнать всю доступную информацию, проверяли все связи. Значит, пока действительно без лимонов, не хотелось подставлять Макарыча. За него особо не переживал, он парень умный, наверняка заранее позаботился о подстеленной соломке. Тогда проверим, как идет стройка, съездим быстро все оформим и вернемся в отель. Нам нужно быть на виду и по возможности не привлекать внимания к этому месту. Как твои родители? Понятия не имею, резко ответила девушка, в ванной будто похолодало на несколько градусов. Мы не общаемся, зря. Как минимум было бы полезно узнать, что они затевают. Об этом не беспокойся, за ними следит Андрей. Говорит, сидят тихо, никуда не ездят и никому не звонят, можно не опасаться. Вика шумно выдохнула мне в спину и добавила извиняющимся тоном. Прости, я слишком резко отреагировала. Ничего, после всего произошедшего у тебя понятная реакция. Пошли собираться. Чтобы приподнять ей настроение, поцеловал в щеку и обошел обомлевшую девушку. Впрочем, она быстро собралась и, пританцовывая, побежала за мной. День получился хаотичным и суматошным. Приход весны пока никак не сказывался на Хабаровске, здесь по-прежнему было сыро, темно и холодно. Какие-то просветы начнутся в апреле, а пока я на себе почувствовал, что туфли из хорошей кожи не лучший выбор для снежной каши. Ситуация стала лучше, когда я догадался использовать нанороботов для генерации тепловой волны, мгновенно сделав дорогу перед нами сухой и удобной. Жаль, нельзя просто взять и надеть удобные ботинки, нужно держать марку. Думаю, тебе стоит нанять водителя, заметила Вика, когда мы вышли из имперской администрации. Оформление очередной фирмы прошло без проблем. В кабинете Макарыча по-прежнему царила анархия, он оставался таким же шебутным и веселым, но я заметил появившуюся в коридоре камеру. Прибавит солидности, может быть, позже. Как я заметил, многие аристократы водят лично. Ну да, это допускается. Никому не доверяют или нравится сам процесс. Пожала она плечами. А еще твой друг подал замечательную идею. Ну ту, которую замаскировал под шутку. Он мне не друг, машинально поправил ее, задумавшись. Оформляя для меня пятую фирму, Макарыч сказал, что у нас целая корпорация получается. Будь так, можно было бы не ездить к нему при оформлении новых направлений. Пока стояли в пробке, запросил у Андрея информацию, ознакомился, подумал и развернулся обратно к администрации. Давно не виделись. Парень не скрывал удивления. Тебе пришла очередная безумная идея, что теперь, новогодние свитера для кошек, лучше. Давай оформлять все мои фирмы в единый конгломерат. Мы с Викой соучредители. Иначе никак, без дворянства мне банально не выдадут нужные разрешения. К тому же она доказала свою верность и приверженность общему делу спасения планеты, со спокойной душой отдав все свои накопления на строительство заводов по производству оборудования. Существующие фирмы переименуем, чтобы была сеть в едином стиле. Ну ничего себе ты мне работы навалил, шутливо возмутился Макарыч. Слушай, вы же теперь дворяне, может, подниметесь в кабинет повыше, заместитель губернатора пока у себя, проверяет новых стажерок. Да нет, мне с тобой как-то привычнее, ты надежный, а тот хрен наверняка даже работать не умеет. Постарался улыбнуться помягче, но его все равно почему-то передернуло. Да не волнуйся ты так, я по-прежнему простолюдин, ничего не поменялось. Ну как скажешь, тяжело вздохнул он и приступил к работе. Как назовешь конгломерат? И фирмы, легион, не корпорация, конечно, но сойдет за первый шаг. Та, что мусором занимается, чистый берег, разработка софта, цифровая стена, ЧОП, страж, игры, идеал. Ну и та, которую сегодня оформили, технологии будущего. Нормально, устраивайтесь поудобнее, здесь куча работы. Макарыч сосредоточенно печатал, заполняя бесчисленные формы. Жрать охота, может, доставку закажем? Я знаю отличного курьера, он всегда привозит шаурму горячий. А давай, есть действительно хотелось. Как и посмотреть на реакцию Вики на народное блюдо. Девушка, конечно, часто ходила в места для простолюдинов, но и к изыскам тяготела, может не понять. Реальность превзошла все ожидания. Получив аппетитно пахнущий конверт в сырном лаваше, Вика с урчанием отгрызала большие куски, соус падал на повязанную на манер платка салфетку. Мы не отставали, запивая свежим фруктовым морсом. Обстановка все меньше напоминала казенное учреждение, особенно когда раскрасневшийся Макарыч включил музыку. Как он сам заявил, во время обеденного перерыва он мог делать что угодно. Я заметил, что ему очень нравилось проводить время в компании любимой актрисы, тем более она дружелюбно с ним разговаривала и задавала ни к чему не обязывающие вопросы. После пары забавных историй со съемок он вообще расплылся по креслу. С оформлением провозились до самого вечера, Зато мы с Викой теперь возглавляли целый конгломерат разнонаправленных фирм. Картинно отпраздновали в ресторане отеля, где шампанское лилось рекой, а основными блюдами служили странные французские супы с авторским бургером от шеф-повара вместо хлеба. Мне почти не пришлось изображать радость. Несмотря на некоторые препятствия, задумки продвигались даже быстрее запланированного. Относительно скоро Земля получит первую технологическую прививку от жучиной болезни. Вика немного расстроилась, когда в номере я сразу пошел к кровати. Увы, иначе никак. Фридрих прислал сообщение, что нашел для нас срочную командную миссию, которую никак нельзя упускать. Поцеловав девушку на прощание, я закрыл глаза и перенесся на Сагиттарию. Остальные члены команды уже собрались в кабине и ждали только меня. «Рассказывай». Напустив на себя независимый вид, занял свое кресло и выжидающе уставился на вставшего перед всеми Филина. До моего появления он явно толкал пылкую речь, но сейчас вдруг как-то сдулся и вжал голову. «Да не бойся, я не кусаюсь. У нас завязался небольшой спор. Другие легионеры считают, что я предложил им, я цитирую, лютую дичь. Как командный управляющий я категорически не согласен с подобной оценкой, я приводил аргументы в пользу своей версии. Говори как есть», — рассмеялась Фокси. Девушка сползла спиной на сиденье и вытянула ноги, накрыв колени хвостом. «Ты созвал нас ради невыполнимого задания. Лично я хотела наконец-то выспаться и отменила все дела. И тут срочный сбор. Меня назначили управляющим. Я воспользовался выданными мне полномочиями», — раздраженно кликотнул Филин. «Награда в три раза выше стандартной за похожие задания. К тому же, изучив систему, я с большой вероятной уверенностью могу сказать, что в ней имеется скрытый бонус к репутации. Они потому и называются скрытыми, что их существование не доказано», — с раздражением ответила Валькирия. Эльсика тоже выглядела сонной, хотя должна была быть в порядке. Понятно, она прыгнула в ту же оболочку, в которой праздновала успешную миссию, и страдала от похмелья. Странно, по идее, капсула должна была очистить организм от токсинов. Нужно сказать Херцеру проверить работу оборудования. Вообще, вся команда выглядела не лучшим образом. Вылезшая на шум Рокси в смешной желтой пижаме с розовыми котиками постоянно зевала и терла глаза. Херцер тоже был недоволен, правда, по иной причине. Он совсем недавно закончил полный ремонт с апгрейдом Сагиттарии и теперь боялся, что его малышку снова повредят. Единственным, кто сохранял бодрость духа, неожиданно был Трой. Он просто хотел денег. «Посмотрим, что там за миссия», — вздохнул я, выводя подробности на главный экран. «ХМ, понятно. На первый взгляд, действительно неплохо. Командное задание, но его могли взять и одиночки. Без награды за убийство твари и прошедшее время. Зато в случае успеха награда в миллион кредитов. Цель тоже простая – доставить объект к конкретной точке и защищать его. Наверняка очередной наводчик на королеву. Единственное ограничение – срок выполнения не более 3 дней. Все раскрылось на подробном описании. Все та же планета Симатрикс, где я совсем недавно спас башню Легиона. Получается, Федерации удалось отбить атаку прилива, но не стабилизировать ситуацию. Как минимум там осталась еще одна живая королева, скорее всего, Зеленого Роя, без ее уничтожения спасти планету не получится. 3 дня же означали или прибытие крупного подкрепления, или, что более вероятно, распределение имеющихся сил Федерации. Кому-то на самом верху предстояло выбрать, куда посылать флот зачистки с десантом, на Симатрикс или в другой мир. То есть, если задание не выполнить, планету отдадут жукам. Ознакомившись с подробным описанием, заплатил за доступ к подробной тактической карте. ХМ, понятно, фронт более-менее стабилизировался вокруг последней башни Легиона, даже удалось провести контратаки и соединиться с окруженными планетарными войсками. Большая часть территории в серой зоне, где не было серьезных сил ни одной из сторон. Цель миссии находилась в самом центре стаи Зеленого Роя, отряду придется пробиваться через полчища жуков. Тогда я включил карту рельефа, высоты, начал думать, как лучше провернуть задуманное. Остальные члены отряда притихли и завороженно следили, как я изучаю доступную информацию. Когда на экране появились многочисленные стрелочки, рисуемые через мысленный интерфейс, Валькирия не выдержала. «Ты что, правда решил согласиться?» Она даже не стала называть меня психом, действительно тревожилась. «Это же верная смерть с потерей рейтинга. На мой взгляд, здесь нет ничего невозможного. Я не гонюсь за рейтингом. Проиграем так проиграем, зато если победим, планета будет спасена, слегка двинул плечом, не отрываясь от экрана, и тут вдруг понял причину опасений девушки. «Не заставляю никого идти, можете отказаться, тогда просто попробую сам». «А ты справишься?» – спросила Фокси недоверчивым тоном. «Всему есть предел, даже ты не сможешь справиться с целой армией. У зеленого роя хорошо развита чувствительность, маскировочной пасты и сферы может не хватить, чтобы проскользнуть мимо них», – поддержала подругу Валькирия. «И все равно я попробую». Наконец нашел необходимое, относительно прямую дорогу, которая вела прямо к точке назначения, причем до нее можно было добраться через серую зону. «Ваша помощь здорово увеличит шансы, но я должен справиться и так, обижаться не буду, можете возвращаться отсыпаться. Ты псих, и это факт», – безжалостным тоном констатировала Эльсика, вернувшись к норме. «Разумеется, мы тебя не бросим. А как же рейтинг?» – не удержался от вопроса, заставив ее поморщиться. «Шансы на провал все равно высоки». «Да ладно тебе», – взбодрившаяся Фокси хлопнула меня по плечу. «Никакие рейтинги не заставят нас отказаться увидеть твое очередное безумство. Какой план? Пушки в руки и в бой, или прилетим туда на корабле и устроим орбитальную бомбардировку?» Я посмотрел на Троя, и тот быстро кивнул. «Отлично, вся команда умеющих стрелять легионеров в сборе». Херцер немного мялся, так я прямо сказал ему, чтобы отдыхал. «Нет», — ответил на вопрос фурсианки к явному облегчению техника. «Слишком далеко, туда лететь не меньше недели». «То есть иначе ты бы согласился?» Зрачки Херцера расширились от ужаса. «Она же не бомбардировщик. Всегда есть варианты», — уклончиво ответил ему. «Вэл права, идти пешком по территории зеленого роя слишком рискованно, нам точно понадобится техника. Готовьтесь пока, выбирайте максимальное снаряжение, крутые пушки и побольше боеприпасов. Их вообще никогда не бывает слишком много». Сам тоже углубился в магазин, но смотрел не оружие и броню. Менять привычный набор слишком ненадежно. Для привыкания к каждому новому комплекту снаряжения требуются длительные тренировки. Недавнее свидание с Валькирией навело на мысль выбросить с орбиты тяжелого меха, однако, посмотрев на его стоимость, покачал головой. «Тогда весь гонорар уйдет в гигантского робота, еще и должны останемся». Помимо шагающих механизмов, система щедро предлагала разнообразные способы убийства тварей. Мне особенно понравился танк с двумя стволами, стреляющий миниатюрными ядерными бомбами, но он был слишком медленным. В итоге нужная штука нашлась в разделе бронетранспортеров. Относительно компактная машина на 5 человек с хорошим главным орудием, парой вспомогательных турелей, отличной проходимостью и мощным двигателем. Бронирование позволяло эффективно сдерживать атаки тварей до третьей стадии эволюции, запаса мощности реактора с лихвой хватало для наших целей. Вдобавок я взял дополнительные опции в виде плазменного тарана и реактивных ускорителей, в критический момент сможем разогнаться до 300 км в час, жаль, ненадолго. Ну и про маскировочное поле не забыл, чем позже привлечем к себе внимание роя, тем лучше. «Я готов», — обвел собравшихся легионеров самым серьезным взглядом. «Последний шанс отказаться. Никто не воспользовался возможностью, все достаточно верили в мою компетентность, или везучесть, неизменно сопровождающую безумца, чтобы рискнуть своими деньгами за снаряжение. Ну и, как внезапно заявила Фокси, это точно должно быть весело. Не буду скрывать, было приятно. Кажется, я улыбнулся, когда принял наше второе командное задание». Глава 11. «Это вообще не весело», — со стоном заявила Фокси, постоянно стуча зубами и подпрыгивая в своем кресле. «У меня все кости болят, и хвост ноет, зато у тебя хотя бы остались зубы», — фыркнул Трой и тут же вскрикнул от боли. «Ай, язык прикусил, а ты реже им молоти», — огрызнулась Валькирия. «И вообще, заткнитесь, мешаете следить за дорогой. Можно подумать, мы здесь чем-то другим занимаемся», — возмутился хакер. «Ты хотя бы в одну точку смотришь, а я в несколько раз больше. Я давно не вмешивался в их перепалки, каждый развлекается как может. Главное, чтобы не вредило общему делу». Пока девушки следили за дорогой через турели, хакер управлял одновременно тремя скоростными дронами и корректировал маршрут. С учетом, что я вел броневик через лес, ему приходилось нелегко. Не знаю, кто проектировал нашу машину, но подвеска у нее не выдерживала никакой критики. Вездеход сильно подпрыгивал на каждой яме, а при езде по прямой весь корпус сильно вибрировал. Возможно, это объясняло относительно низкую цену, броневик обошелся всего в 100 000 кредитов, но откуда тогда взялись тысячи положительных отзывов? Цезарь, в 7 километрах стая четырехногих тварей, раньше не видал таких, система опознала как GR175F4. Нас вроде не слышат, рекомендую повернуть влево на 27 градусов. Принято. Скинь изображение. Повернул штурвал и активировал резак, проходя через очередное дерево. Забавно, мы издавали кучу шума, но жуки упорно не реагировали на нас, были слишком заняты сражением с силами планетарной обороны. Если какая-то стая все же интересовалась нами, Трой запускал дрон-обманку и их уводил в сторону. Ну и уроды, брезгливо вздохнула Валькирия, и было отчего. Новые твари передвигались на 4 мощных конечностях с гибкими пальцами, полностью зеленые лысые шкуры, покрытые странными рытвинами, приплюснутые головы. Как назовем их? Система говорит, что неофициально это тритоны, но, по-моему, вообще не подходит. Не все ли равно, что пытается тебя сожрать? Философски заметил Трой. Осторожнее, впереди еще стая тритонов, и на западе через 3 километра. Понятно, привал. Ко всеобщему облегчению, я свернул на первую же попавшуюся поляну, заехал в густой кустарник и активировал маскировочную сеть. Рой откармливает стаи для последующей атаки, скоро они переместятся, и мы сможем поехать дальше. Отдохнем пока. Жаль, у нас нет возможности перемещаться туда-обратно, как было на той мертвой планетке. Валькирия со вздохом вылезла из кресла бортстрелка, слишком тесного для ее габаритов. Эльсика, как обычно, выбрала оболочку массивной амазонки, не проверив характеристики нашего будущего транспорта, и теперь страдала из-за скрюченной позы. Я бы слетала на массаж. Согласна, было очень приятно ходить в спа в перерывах между исследованием тех прогнивших руин, кивнула Фокси, с наслаждением вытягивая ноги и массируя хвостик. Давайте в следующий раз полетим на корабле, или хотя бы поедем на машине с ванной. Мы здесь всего на пару дней, нужды в мытье не должно возникнуть, ответил ей с легкой улыбкой, оставаясь на месте. В целом миссия проходила неплохо. Мы материализовались в знакомой мне башне, большую часть повреждений успели устранить. Лифты снова работали, коридоры наполняли легионеры, площадь очистили от трупов и установили мобильные укрепления. Контратака по лишившемуся управлению приливу отбросила твари за границу полуразрушенного города. Нам ничто не помешало проехать по главной дороге, не считать же за полноценное препятствие парочку недобитых арахнидов. Дальше действовали нестандартно, я повернул в противоположную от цели сторону и 10 км жал на газ, покуда мои товарищи расстреливали всех попадающихся тварей. Мы добрались до дальнего аванпоста, пополнили боезапас и приняли участие в сражении, тем самым полностью выйдя из зоны интереса Роя. Отбив пару нападений, как следует измазали борт жученными внутренностями и двинулись по большой дуге. Не идеальная маскировка, но лучше, чем ничего. В итоге сутки ехали через густые леса, часто проскакивая голые участки, где зеленые твари пожрали всю доступную биомассу. Сейчас обе стороны выжидали и готовились, легионеры укрепляли оборону и зачищали окрестности башни, а Рой накапливал силы для решающей атаки. Жуки были слишком заняты, не обращая на нас внимания. По накопленному опыту гораздо опаснее были небольшие отряды под маскировкой или же массированные бронегруппы, но никак не одинокая машина. «Цезарь, а почему мы вообще едем, а не идем?» – спросил Трой, лениво высасывая содержимое питательной капсулы. «Наши оболочки по-прежнему нуждались в пище, лишь я кайфовал из-за отсутствия необходимости постоянно поедать питательные батончики. Созданный крысолюдами картридж работал без нареканий. Мы же вроде как заметнее, все раи. Кроме, пожалуй, белого, объединяет одно, они беспросветно тупы. Да, чем больше тварей собирается в одной точке, тем лучше они действуют, но для нормальной координации им все равно требуются королевы. Похоже, здесь она осталась одна, у нее слишком много задач, чтобы охватить их все. Никто в отряде не ожидал столь длинного объяснения. Пускай слушают и учатся, всем пойдет на пользу. Вероятно, она тоже молодая. Мы не вписываемся в привычную для нее картину диверсионного отряда. Также мы слишком слабы, чтобы представлять угрозу концентрируемым вокруг силам. Поэтому с нами будут сражаться в двух случаях. Подойдем слишком близко, или до них дойдет, куда именно мы направляемся. Это сложно определить из-за кривого маршрута и запаха внутренностей, которыми я измазал машину, он сбивает опознание. Охренеть! Фокси вытаращилась на меня огромными глазами. «Цезарь, да тебе нужно идти читать лекции. В нашем университете тебе легко предложат место преподавателя на полную ставку. Спасибо за комплимент, но я воздержусь, есть другие дела. Мир спасать, например. Мое замечание вызвало несколько смешков. Фурсианка тяжело вздохнула, зато к разговору подключила Сельсика. «Ты все это узнал в той жуткой симуляции?» – без обиняков спросила Валькирия. «Ну да, точно, я же рассказал ей про Балтамора и понадеялся, что она не отправится туда на 20 лет. Он устаревший, но учит хорошо. Я почитала о нем, твой агент настоящий псих, что засунул тебя туда». Услышав себя, девушка громко хмыкнула. «Ну да, это все объясняет. Ученик превзошел учителя. Трой, проверь, как там обстановка». Мне не очень хотелось развивать эту тему, и я собрался сворачивать привал. Девушки правильно поняли мой намек и убежали делать свои дела, чтобы не пришлось стесниться в тесном, узком туалете в машине. «Стаи ушли», — подтвердил наш хакер. «Можно я тоже отлучусь на минуту?» «Валяй», — хмыкнул и запрыгнул в броневик, занимая место за штурвалом. «Кто-то другой на моем месте задраил бы люк и уехал, чтобы преподать урок нерадивым бойцам. Могли же сходить вместо разговоров. Я же спокойно дождался хихикающего Троя, убегающего от пышущих гневом девушек, и завел двигатель. Нет времени на всякие глупости, все здесь взрослые люди инопланетяне. Главное, что на них можно положиться в критический момент». Вторая часть пути прошла гораздо тяжелее, жученые стаи попадались все чаще, в какой-то момент привалы перестали работать, слишком высокая концентрация тварей. По приблизительным оценкам до цели осталось около 10 километров, причем система сдвинула точку назначения на одинокую скалу с плоской вершиной, возвышавшуюся над разрушенным городом. Я снова свернул, ненадолго стало легче, но при заходе с другой стороны мы снова наткнулись на заслоны. Остановившись в глубоком овраге, сам сел на дрона и еще несколько взяли остальные легионеры. Разведданные не радовали, между нами и целью находились десятки бродячих стай тритонов. Они методично пожирали растения и пойманных животных, наращивая биомассу и создавая зону отчуждения. «Может, все же попробуем под сферами?» – предложила Фокси. «Между стаями широкие просветы. Они сужаются около цели, последний километр почти сплошное кольцо. И не забывай про подземных тварей, здесь наверняка крупная колония кротов. Они учуют наши шаги и передадут королеве». Я выбрался на крышу, достал несколько специально приготовленных капсул, протянув их последовавшим за мной легионеров. «Предлагаю небольшой привал. Смотрите, какой красивый закат». Подняв лицевой щиток, вдохнул полной грудью прохладный лесной воздух, действительно повернувшись к быстро скрывающемуся солнцу. Сине-фиолетовые лучи придавали вполне земному пейзажу мистический вид, отличная возможность насладиться моментом и разделить последнюю трапезу с друзьями. «Куриный бульон», — удивилась Фокси, сделав осторожный глоток. «Ух, горячий! С сухариками, еще я добавил туда вареные яйца», — подтвердил я. «Согревает тело и душу. Это то, о чем я думаю». Валькирия забралась на башню и залпом осушила свою порцию. «Последняя трапеза?» «Да, нет смысла тянуть время и пытаться проскочить незаметно, все равно не получится. В отличие от Викаруса, здесь Рой взбудоражен». Неспешно пил куриный бульон, поддавшись философскому настроению. «Берем от жизни все, все или ничего, все или ничего», — повторили легионеры, стукнувшись металлическими стаканами. «За центурию». Несколько минут отдыха, и мы одновременно полезли обратно. Не было никакой команды, просто почувствовали, момент настал. Я повел бронетранспортер прямо на шоссе, благо от него к точке назначения вела боковая дорога, к которой еще предстояло прорваться. На большой скорости мы сносили развороченные тварями брошенные машины, упорно двигаясь к заветной цели. Пятизначная цифра оставшихся метров стремительно сокращалась. Вот по пути встретилась стая развалившихся прямо на дороге уродливых тритонов. Валькирия послала разрывной снаряд в самый центр, уничтожив сразу десяток. Трое и Фокси полоснули по флангам из пулеметов. Я вывернул штурвал и активировал реактивный ускоритель, проскочив по самому краю. Постепенно расстояние между нами нарастало, тритоны не могли перегнать быстрый бронетранспортер, а самых шустрых преследователей мы убивали. «Трой, бросай пушку, давай на дрона. Сейчас мне как никогда требовался дополнительный обзор». Разведывательные машинки не могли сравняться в скорости с идущим на максимальной броневиком, пришлось идти на хитрость. Хакер открыл задний люк и выбросил дрон с привязанным к нему тросом. Миниатюрные двигатели усердно стрекотали, набирая высоту. Постепенно я получил сносный вид сверху. Временами на нас набрасывались небольшие группы тварей, но с ними легко справлялись Валькирия и Фокси. В какой-то момент жуки резко исчезли, мы без проблем преодолели целый километр, покуда Эльсика не закричала: «Впереди большая стая!» Дальше последовало бы пиканье, но я до сих пор не отменил подписку на ругательство и теперь знакомился с забавными оборотами эльсийского языка. Они выстраиваются рядами, чтобы мы завязли в телах, тем лучше. Стреляй по краю, твари рефлекторно побегут затыкать дыру, нам будет проще прорваться. Фокси, побереги боеприпасы, они нам еще пригодятся. Трой, держись там за что-нибудь. Новый рывок на реактивных ускорителях с одновременной активацией главного козыря, плазменного тарана. Специальные устройства сконцентрировали перед нами мощный энергетический клин. По задумке он должен был рассекать любые препятствия прямо на ходу. В реальности же, не сказать, что мы проходили через сгрудившихся тварей, как нож сквозь масло, но все же смогли пробиться. Ха-ха-ха, они такого точно не ожидали. Задорно рассмеялась Валькирия. Давайте повторим, у меня так зубов не останется. Возмутился невнявший моему предупреждению Трой. Машину несколько раз сильно подбросило, и он чуть не откусил себе язык. Нужная дорога огибала возвышающуюся над уничтоженным лесом скалу по крутой дуге. Она была узкой, всего по одной полосе в каждую сторону, нельзя нормально разогнаться. Жуки несколько раз пытались остановить нас, но им критически не хватало массы. С небольшими группами разбиралась Валькирия, препятствия без всякой фантазии проходили тараном. Какие-то проблемы возникли на последнем отрезке перед вершиной, кроты вырыли глубокий овраг, полностью перекрыв проход. Перед ним собралось не меньше тысячи тритонов. На скале поджидали скорпионы и неизвестные твари с гипертрофированными лапами, они должны были швыряться в нас камнями. Неплохой набор против обычного отряда, но слишком слабо против бронированной машины. Лишнее подтверждение моей теории, изначально королева не расценивала нас в качестве угрозы и не подготовилась должным образом. «Уничтожайте все, что двигается», — приказал я, сам выбираясь наружу через десантный люк. «Нужно расчистить дорогу». «Уверен?» — с азартом в голосе спросила Валькирия, посылая в толпы жуков один снаряд за другим. «Может, напролом к цели и сразу покончим с тварью? Ее там уже нет». Покачал я головой, ушла или прячется, в любом случае у нас другое задание. Оказавшись снаружи, сорвал с плеча ливень и выдал частую плазменную очередь, побежав в сторону. Не тот случай, когда стоило жалеть боеприпасы. Почти каждый усиленный снаряд наносил тварям неплохие повреждения, и они автоматически переключались на меня как на ближайший источник угрозы. Атакуя они все разом, нам бы могло не хватить огневой мощи. А так я забрал на себя часть стаи. Ребятам хватит времени, чтобы достаточно сократить вражеское поголовье. Вместе с усилением от брони моей скорости хватало, чтобы опережать тварей, не давая окружить себя. Цезарь, осторожнее, они на деревьях. Предупреждение Фокси последовало очень вовремя, меня чуть не достали. Вскинув голову, я заметил пикирующие на меня тени. Прибыло подкрепление в виде летучих мышей с мощными скорпионьими хвостами. Войд вряд ли пробьют, но проверять точно не следовало. Фокси, прикрой меня. Она была лучшим стрелком в отряде после меня, лучше всего справиться с маневренными летающими целями. Вэл и Трой, продолжайте работать по наземным тварям. Не обращайте внимания на метателей, они бесполезны. Пришлось немного корректировать бой, а то Эльсика послала пару снарядов на другую сторону оврага. Перед броневиком постепенно выросла груда тел, затрудняя стрельбу, и девушка отвлеклась на раздражающую мелочь. Тритоны только того и ждали, бросившись на машину несколькими стремительными потоками. Мне пришлось одновременно уклоняться от постоянно пикирующих мышей и вернуть к себе потерянное внимание стаи. С обеими задачами помогли гранаты, половину я бросал вверх, оглушая чувствительных тварей взрывами, а вторую швырял прямо в гущу зеленых тел. Сработало. Примерно треть снова побежала за мной. Королева плохо контролировала своих стражей, то ли паниковала, то ли была занята другими направлениями. По-хорошему, сейчас был лучший момент для контратаки легиона. Надеюсь, система передала данные кому надо. Почему-то, пока я петлял между мертвых деревьев, в голову пришла странная мысль. Андрей обязательно бы поставил мне дурацкую музыку. Через несколько минут количество красных точек на мини-карте снизилось достаточно, чтобы я развернулся и забежал по достаточно широкому стволу к вершине. Зацепившись за основание сгрызенной ветви, скинул с себя десяток гранат. Изображал из себя стационарную турель, расстреливая последних летающих тварей. Отряд тем временем разобрался с тритонами, перейдя на метателей. Через минуту коллективный разум распался, выходя из-под контроля королевы, твари ненадолго оцепенели. Расчищая себе путь мечами, я вернулся в бронетранспортер, запрыгнув на водительское место. «Не расслабляемся, королева скоро очнется и обрушит на нас всю свою ярость. Вэл, пальни перед нами из главного калибра, держитесь крепче». Выстрел Эльсики разнес кучу дохлых и умирающих тварей, открывая проход. Выжигая остатки топлива, я перелетел через овраг на реактивных ускорителях. Тряхнуло и впрямь сильно, даже у меня клацнули зубы. «Ох, голова раскалывается, после этой миссии мне точно понадобится спа», – простонала Валькирия. «Как насчет пойти туда всем вместе? Может быть, потом, как будет время», – ловко соскочил с опасной темы. «Приехали. Трой, остаешься на главном орудии. Дамы за мной». Королева Зеленого Роя выбрала странное место для своей лёжки. До вторжения здесь находилось что-то вроде элитного места для свиданий. С достаточно большой огороженной площадки открывался замечательный вид на город, ныне пребывавший в весьма печальном состоянии. Можно было оставить машину на парковке, занять свободную беседку с биноклем и устроить романтичный ужин. Теперь от уличной мебели остались воспоминания, а в самом центре площади появился огромный тоннель, через который ушла наша цель. Впрочем, плевать, миссия-то заключалась в другом: активировать устройство в нужной точке и защищать его какое-то время. «Как думаешь, что там на другом конце?» – спросила Фокси. Луч ее фонаря терялся в кромешной тьме бездонного провала. «Без понятия, мы точно не будем проверять. Вэл, заминируй тоннель, чтобы нам не ударили в спину». Убедившись в отсутствии засады, я принялся готовиться к обороне. «Фокси, проверь склоны. Трой, запускай всех птичек». На первый взгляд, место казалось удачным для обороны. Всего один подход, с остальных сторон нас защищал крутой склон. Но я прекрасно знал, как хорошо твари умели лазить по отвесным скалам. К тому же они могли летать или воспользоваться тоннелем. Поэтому нет смысла полагаться на ландшафт. Наше главное преимущество – смекалка и огневая мощь. Как только девушки установили все имеющиеся в наличии ловушки, а Трой поднял снаряженные гранатами дроны, я открыл бронированный кейс и запустил устройство. «Устроим теплый прием королевской гвардии». Почувствовав мощную вибрацию под ногами, я не сдержал предвкушающей улыбки, взявшись за рукояти клыков. «У тебя сейчас такой зловещий вид, улыбочку». Со стороны Валькирии послышался щелчок. Она сохранила скриншот. «Вот, отлично, хоть сейчас на рекламный плакат. Пригодится, когда будем расширять команду. Лучше поставим Троя в праздничной оболочке в обтягивающих плавках», — захихикала Фокси. «Тогда у нас не будет отбоя от горячих девочек, а уж они привлекут других легионеров». «Отличная идея», — горячо поддержал подруг хакер. «Давайте отправимся на фотосессию сразу после миссии». Вот так за перешучиваниями мы и встретили мощную лавину. Королева бросила на нас личную свиту, добавив к ней всех имеющихся в округе тварей. Глава 12. Битва получилась жаркой. Сдерживая атаки Зеленого Роя, мы израсходовали все боеприпасы, подорвали реактор в многострадальном броневике и взялись за мечи. Ко всеобщему удивлению, дольше всех продержался Трой, девушки погибли довольно быстро, и все жуки охотились за мной, в то время как хакер выступал последней линией обороны для закопанного устройства. Ему выставили небольшой приоритет угрозы, и он успешно отбивался, покуда меня гоняли по всей площадке. Когда я на последнем издыхании спрыгнул со скалы, одновременно активировав все оставшиеся гранаты, большая часть тварей последовала за мной. Оставшиеся побежали по дороге, забыв про растерянного Троя. Вот мы над ним потом потешались. Зато задание сочли выполненным, и на командный счет тут же перевели миллион кредитов, который честно поделили на четверых. Никаких уникальных достижений не дали, но это никого не расстроило. Всем хотелось продолжения банкета. Ничего особо срочного не нашлось, поэтому по предложению Валькирии прыгнули на первую попавшуюся космическую станцию и двое суток обороняли ее от вторжений Роя, заработав еще по 125 тысяч. Затем три дня я ходил на обычные одиночные задания, с лихвой перекрыв необходимую для улучшения станции сумму, апгрейд которой заказал еще вчера. Легион прислал уведомление, что на него потребуется 10 земных суток. Специально набирал деньги с запасом, чтобы не мять сиськи и сразу приступить к следующему пункту плана. И для этого мне требовалось поговорить с Рокси. На Сагиттарии было тихо. Херцер в кои-то веки удалился в свой мир, вроде как решать вопросы с арендой капсулы, Фридрих занимался делами на торговой станции, и весь корабль оказался в распоряжении Рокси. По такому случаю Лалька отрывалась вовсю, включила оглушительную музыку в кают-компании, приглушила свет и танцевала голышом на нашем обеденном столе. Я невольно залюбовался, у нее отлично получалось, настоящий талант. Мне нравились движения, и как мигающие разноцветные лучи красиво высвечивали ее блестящее от пота тело, к тому же она была довольно гибкой и пластичной с симпатичной грудью. А еще девушка прекрасно знала, что я наблюдаю за ней. Никогда не поверю, что она не видела оповещения о моем появлении. Фух, стоило музыке стихнуть, как Рокси прыгнула прямо на диван и повалилась на него спиной с задранными ногами. Извини, не хотела отвлекаться, это была моя любимая песня. Ничего страшного, бросил ей полотенце, чтобы вытерлась и прикрылась. Первый пункт она выполнила, а на второй забила, ничуть меня не стесняясь. Забавное преобразование, совсем недавно она отказывалась снимать при нас футболку, чтобы не зажариться при отключенной вентиляции. Развлекаешься, делать все равно нифиг. Корабль облазила, у Херцера и Коту вызываю одним своим видом, вон он даже свалил, бедняга. Лалька мило хихикнула, посматривая на меня хитрым взглядом. А так совмещаю, и физическую форму поддерживаю, и выплескиваю накопившиеся. Его злоключение скоро закончится, улыбнулся ей в ответ. Через 10 дней улучшение орбитальной станции завершится, и мы сможем перенести тебя на Землю. Шикарно. Я много читала про твою планету. Глаза Рокси вспыхнули искренним восторгом. Это правда, что у вас там столько воды, что не видно другого берега. Ты про моря и океаны? Ну да, их полно. Круто. Хочу увидеть их, и подышать чистым воздухом, и попробовать разную еду. Девушка прикрыла глаза, погрузившись в сладкие мечты. Тебя не устраивает качество автоповара? Удивился я. Купленная машина была дорогая и качественная, другие члены экипажа не жаловались. Да не, готовит он нормально, но вот меню сильно ограниченное. Я уже все по 3 раза перепробовала. Вдруг Рокси испугалась и поспешно выставила перед собой блестящие ладони. Не-не, я не жалуюсь. По сравнению с пайками в Парадайзе настоящая пища богов. Не думай, что я зажравшаяся фифа и не умею быть благодарной. Это кто тебе сказал? Хорошее настроение подпортилось. Я сразу почувствовал чужие слова, вложенные в голову с яркими косичками. Трой, нет, Фридрих. Она мгновение поколебалась, но не нашла причин выгораживать излишне щелкающего клювом филина. Он в чем-то прав. Забудь, ты на своем месте и принесла много пользы как на Ферратусе, так и здесь. Кстати, об этом я и пришел поговорить. В таких ситуациях лучший вариант – переключить внимание на что-то другое, а птицу я прямо сейчас сделаю внушение. Еще раз откроет клюв не по делу, полетит в свободное плавание. Помнишь мое сообщение про виртуальную реальность? Да, у меня есть несколько идей. Хотя до сих пор не понимаю, почему ты столько вкладываешь в обычную игру. Логично, для беженки с уничтоженной планеты существовали 1000 способов, как провести время с большей пользой, чем залипание в телефоне. Вон даже такую безобидную вещь, как танцы, она обернула в необходимость поддерживать физическую форму. Я пока не объяснял ей глобальную задумку, посмотрим, как быстро поймет ее сама. Пошли в мастерскую, я как раз остыла. Рокси натянула на себя лежащие на стуле футболку с короткими шортиками и пошлепала к лестнице. От скуки гномка навела порядок в своих владениях, разложив по полочкам все детали, инструменты, материалы и механические устройства. Из невостребованных голов получилась забавная инсталляция, насаженные на колья, они сгрудились вокруг плюшевого медведя с поднятой лапой. Окажись на моем месте школьный психолог, он бы наверняка схватился за голову, я же ограничился громким хмыканьем. Как по мне, выглядело забавно, в стиле старых хоррор-игр. Лови. Она схватила со стола свои старые очки и швырнула прямо мне в лицо. Примерь, нигде не жмут, я сделала там регулирующий шнурок, для включения прикоснись справа. Ну ты умный, разберешься. И впрямь ничего сложного. Активировав очки, я перенесся на цветущую поляну. Птички поют, солнышко светит, цветы красивые. Жаль, ни запахов, ни звуков, ни ощущения тепла. Зато картинка отличная, ничем не отличается от реальности, даже покруче будет. Все очень яркое и насыщенное. Это лучшее, что можно сделать из ваших отсталых технологий, извиняющимся тоном заявила Рокси. Мне даже не удалось спрятать камеру, вон она сбоку торчит. Все отлично, картинка потрясающая. Все девушки любят, когда их хвалит, особенно если обоснованно. Мне не жалко, так будет работать лучше. Оно точно будет работать с современными смартфонами. Ты про тот хлам, характеристики которого прислал твой цифровой раб? Да, очки, считай, продвинутый экран, вся магия будет происходить в железках. Я не видел, но Рокси наверняка ухмылялась. Интересно, что ей там наговорил Андрей. А, держи перчатки. Мне дали пару комков нежной ткани. Натянув их, я смог прикоснуться к траве, сорвать цветок и растереть его между пальцами. Получался идеальный эффект присутствия. Они могут передавать тепло, имеют 500 степеней давления, 17 точек воздействия. Ну, не думаю, что тебе интересны технические характеристики. Главное, технологически они максимально простые, можно печатать на любом принтере, вроде они у вас должны были появиться. Рокси погрузилась в собственный интерфейс и сосредоточенно кивнула. Я нашел, как можно сделать виртуальный мир полупрозрачным. Да, цифровой раб говорит, можно развернуть производство в любом гараже, что бы это ни значило. С каких пор ты состоишь в профсоюзе по правам искусственного интеллекта? Не удержался от вопроса. А да мне лично плевать на их права, растерянным тоном ответила гномка. Просто он сказал, что ты приказал его так называть. Больше слушай всяких шутников. Я снял очки с перчатками и потрепал Рокси по слегка влажным волосам. Кажется, ей это нравилось, по крайней мере, она не пыталась отстраниться. Молодец, займешься производственным процессом сразу после переноса. Я уже подготовила схему, можешь заранее заняться закупками. Мне прилетело несколько файлов, которые я сразу же передал хихикающему Андрею. Получается, через 10 дней, в ее голосе смешались надежда, нетерпение и страх перед неизвестностью. Возможно, больше. Процесс довольно сложный и технологичный. Можешь считать, у тебя пока отпуск, потом времени на отдых точно не будет. Тогда я пойду еще потанцую. Хочешь со мной? Лалька задорно улыбнулась, бросая на меня хитрые взгляды. По-любому задумала какую-то пакость, например, снять меня голым и шантажировать выкладыванием записи в открытый доступ. Нет, спасибо, лично у меня никакого отпуска не предвидится. Попрощавшись с Рокси, я перешел в персональное пространство и написал Нуре. Нерлянка заверила, что улучшение станции не повлияет на поставки и она быстро организует мне продвинутую производственную линию. Вот и лишние кредиты пригодились. Так, теперь на землю, нагрузим Вику закупками материалов, а то ее раб, настоящий, а не цифровой, слишком расслабился в последнее время.